Per pleondon, o di parundon, sundon, камнон Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Страдание святого мученика Полихрония. Нечестивый римский царь Декий, замучив многих христиан, отправился со своим войском в Персию. Победив персидское войско и захватив страну, он овладел ее областями – Вавилонией, Ирканией, Ассирией. Найдя в этих землях многих христиан, царь стал их преследовать и всячески мучить. Был тогда в Вавилоне епископ Полихроний, а с ним три пресвитера – Пармений, Елима и Христотель, и два диакона – Лука и Муко. Схватив их, Декий приказал тотчас вести их для приношения идольской жертвы. Но святой Полихроний смело сказал: «Мы самих себя приносим в жертву Господу нашему Иисусу Христу. Бесам же и ничтожным идолам, сделанным руками человеческими, никогда мы не поклонимся». Декий приказал епископа с пресвитерами и диаконами заключить в темницу, а сам начал строить в городе Вавилоне храм своему мерзкому богу Сатурну, которому сделал и позолоченного идола. В Рим к начальнику Валериану он написал о своей благополучной победе над персами, которая, по его мнению, дана была ему от богов, и приказал устроить в Риме большой праздник в честь их, христиан же мучить и убивать. Валериан поступал в Риме согласно этому приказанию царя. Когда мерзкий храм Сатурну был окончен в Вавилоне, нечестивый Декий призвал на свой суд епископа Полихрония с пресвитерами и диаконами и сказал: «Это ты тот богохульник, который ни богов не почитает, ни царских повелений не исполняет». Святой епископ, не отвечая ни одним словом, стоял молча. Тогда царь обратился к пресвитерам и диаконам: «Видите, начальник ваш онемел». Но пресвитер Пармений сказал: «Не онемел отец наш, но не желает осквернять своих чистых и святых уст, исполняя повеление Господа нашего Иисуса Христа, сказавшего: „Не разбрасывайте бисер ваш перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими, и, обернувшись, не растерзали вас“. Хорошо ли чистые уста осквернять гноем?» Разгневанный Декий сказал: «Так мы — гной». И тотчас приказал пресвитеру отрезать язык. Когда святому Пармению отрезали язык, он, несмотря на это, ясно произнес, обращаясь к святому Полихронию: «Святый Отче, молись за меня, ибо я вижу на тебе Духа Святаго, который твои уста закрывает, а в мои влагает медовый сот. Так дивен Бог во святых своих, имеющему язык повелевает молчать, а тому, у кого язык отрезан, дает дар слова, чтобы показать свою всемогущую силу». И сказал Декий епископу: «Полихроний, принеси жертву богам и будешь мне другом, и новый храм Сатурна я поручу тебе». Епископ ничего не ответил ему. Декий, придя в ярость, приказал камнем бить его по устам. Святой же, когда его били, воздев руки к небу и подняв глаза, испустил дух. Декий оставил тело мученика брошенным перед храмом Сатурна. В ближайшую ночь два благородных мужа из персидских князей по имени Авдон и Сенис, тайные христиане, взяли сокровенно тело святого епископа Полихрония и погребли его около городской стены. Декий же отправился в город Кордуву, находившийся в стране персидской, и приказал узников, пресвитеров и диаконов вести за собой закованными в железо. Когда святых вели, то железные оковы спадали с их шеи и рук. Пришедший в город Кордуву, Декий приказал представить на суд приведенных узников и сказал им: «О безумные! и вы желаете погибнуть. Вот предлагаю вам принести жертву бессмертным богам. Но пресвитер Пармений, которому был отрезан язык, громко ответил: «О окаянный, убеждающий нас поклониться идолам, сделанным руками человеческими! Лучше ты поклонись Господу нашему Иисусу Христу. Если не поклонишься Ему, то погибнешь вместе с богами твоими». Декий приказал всех их повесить для мучений. Но святые в таком положении благодарили Бога, говоря пресвитеру Пармению: «Молись о нас, Отче». Он же сказал: «Бог, который царствует во веки веков, Отец Господа нашего Иисуса Христа, пусть даст вам в утешение Духа Святаго». И все ответили: «Аминь». Декий же в ярости вскричал: «Вот волшебство! Человек без языка говорит. Не есть ли это явное доказательство волшебства?» На это пресвитер Пармений ответил: «Господь наш Иисус Христос, давший некогда немому язык, и мне грешному при отрезанном языке дал способность говорить. Ты же, и имея язык, и говоря, нем, так как не славишь истинного Бога». Декий приказал сжечь их огнем, прикладывать раскаленные железные доски к бокам и железными крючьями терзать тела их. Когда так мучились святые, послышался голос с неба, сказавший: «Приидите ко мне, смиренные сердцем». Декий, услышав этот голос, объяснил и его волшебством и приказал снять мучеников и отсечь им головы, а тела их бросить за городом на дороге и приставить сторожей, чтоб кто-либо не взял их и не предал погребению. Так окончили свое мучение за Христа святые страстотерпцы, три пресвитера Пармений, Елима и Христотель, и два диакона — Лука и Муко. Брошенные тела два князя Авдон и Сенис, которые вместе с царем пришли сюда, ночью похитили и погребли в своем селе, близ Кордувы. В это же время царь Декий послал по всей Персии искать христиан и мучить их. Некоторые слуги его сказали ему: «Царь, те пленники, которых ты помиловал и которым дал жизнь и свободу, христиане. Они собирают тела христианские, погребают их на своем селе и богам не кланяются, даже приказаний твоих не исполняют». «Кто эти нечестивцы?» — с гневом спросил царь. Слуги назвали Авдона и Сениса. Немедленно царь приказал позвать их к себе, и когда они явились, сказал: «Неужели вы настолько безумны и не понимаете, что потому вас и победили, и покорили под власть римскую, что вы проявляли непочтение к богам?» На это они ответили: «Потому Христос и сделал нас победителями над дьяволом, что мы презираем богов ваших». С гневом Декий сказал им: «Вы не знаете разве, что жизнь ваша в моих руках?» «Жизнь наша, — ответили святые, — в руках Бога нашего, и мы поклоняемся тому, кто сошел с неба на землю для нашего спасения». Декий приказал заковать их железными веригами и заключить в тесную темницу. Святые, когда их заковали в цепи, сказали: «Вот слава наша, которую мы всегда надеялись получить от Господа нашего». В тот же день два других благородных мужа, Олимпий и Максим, были обвинены перед царем, что они христиане, и царь, тотчас взяв их, приказал бить их палками без допроса, говоря: «Недостойны они того, чтоб слушали слова их, так как они не почитают богов и заслуживают смерти, считая своим богом умершего человека». Святой Максим возразил на это: «Хорошо ты сказал умершего, но почему не сказал также и воскресшего?» «Назовите нам сокровище ваше», — сказал Декий. Святой Олимпий отвечал: «Сокровище наше, Господь наш Иисус Христос, ради которого мы не щадим здоровья и презираем все богатства земные. Когда святых жестоко били, они говорили: «Слава тебе, Господи Иисусе Христе, что ты сопричислил нас к рабам твоим». Декий все больше приходил в ярость и приказал бить мучеников оловянными прутьями. Потом передал их своему наместнику, некому Анисию, который продолжал мучить их и, наконец, отсек им головы секирой, а тела их бросил на съедение псам. 5 дней лежали тела непогребенными, и ничто не коснулось их. На 6-й день христиане, взявшие ночью честные останки, погребли их с честью. После этого нечестивый Декий пошел в Рим, и с ним были приведены, закованные в цепи, святые мученики из Персии, Авдон и Сенис, которых Декий вел при себе для своей славы, чтобы устроить зрелище римлянам. В это время начальник Валериан в Риме взял святого папу Сикста, его клир и многих христиан и заключил их в темницу. Много дней папа находился в темнице. Сюда приходили к нему тайные христиане, приносили своих детей, приводили также родственников и знакомых, которые от идольского нечестия обращались ко Христу. Они были в темнице, крещены папой. В эти дни Декий со славой и великим торжеством вступил в Рим, ведя за собой 2 князей, Авдона и Сениса, как пленников. Затем после этого Декий созвал весь римский сенат вместе с начальником Валерианом и представил им привезенных из Персии князей, связанных цепями, но одетых по-княжески, хотя они были измождены разными мучениями в пути. Но для славы Декия украшены были золотом, серебром и драгоценными камнями. Указывая на них пальцем, Декий сказал: «Посмотрите на врагов, которых боги и богини предали в наши руки. Это враги римского царства». Посмотрев на них, весь римский сенат удивился благородному виду пленников и, объятый жалостью к ним, пришел в умиление. Такую благодать Господь дал рабам своим, что, взирая на них, скорее приходили в умиление, чем в ярость. Декий приказал позвать главного капитолийского жреца по имени Клавдий, который явился, принеся с собою идола и треножник. И сказал Декий святым: «Принесите жертву богам, и вы станете свободными римскими князьями, будете владеть всеми вашими имениями, обогатитесь еще другими богатствами и получите от нас большие почести». Но святые ответили: «Мы только себя приносим в жертву Богу нашему, Господу Иисусу Христу. Твоим богам ты сам приноси жертву». После этого царь повелел к утру приготовить зрелище, чтоб на нем персидских князей, Авдона и Сениса, отдать на съедение диким зверям. Когда настало утро, и все было приготовлено к зрелищу, царь Декий не явился, и вместо себя прислал начальника Валериана. Последний, придя и выведя мучеников, прежде всего стал склонять их к идолослужению, говоря: «Пощадите вы свое благородство и возложите фимиам на алтарь богов. Если не сделаете этого, то погибнете от зубов зверей». «Мы уже говорили, — сказали святые, — что только Господу нашему Иисусу Христу приносим жертву хвалы и кадила молитвы, и Ему одному кланяемся. Идолов же рукотворенных никогда не будем почитать». Стоял тут идол солнца, и приказал Валериан воинам, чтобы они вели мучеников к этому идолу и принудили поклониться ему. Но святые, подойдя к идолу, плюнули на него. Тогда Валериан пришел в ярость и приказал бить святых мучеников оловянными прутьями, а потом вести ногами на то особо устроенное место, где их должны были съесть звери на глазах народа, смотрящего с возвышающихся ступеней. И стояли святые ноги и телом, но во Христа, облеченные духом, и осеняли себя крестным знамением. Выпущены были на них сначала два льва, а потом четыре медведя. Но звери не вредили им и лежали у их ног, как стражи. Тогда Валериан сказал: «Это очевидно волшебство христианское», и повелел зверей отвести, а оруженосцам войти и убить мучеников. Святые были заколоты мечами, лежали они здесь три дня. Один тайный христианин по имени Кирин, саном и подьякон, живя около того места, похитил ночью тела мучеников и похоронил их в своем доме в оловянной раке. Так закончили жизнь святые мученики Авдон и Сенис, князья персидские. Святой же папа Сикст с клиром был замучен после них. Страдание его вместе с архидиаконом Лаврентием вспоминается в 10-й день августа. Честные мощи святых мучеников Авдона и Сениса находились в земле до воцарения Константина Великого. В дни же его царствования, по Божьему откровению, они были обречены верующими. Молитвами святого мученика Полихрония: «Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас». Аминь.